Без надежды надеюсь. Где тебя носит? Ты должен был оставаться в отеле. Какого черта, Макаров? А я едва дверь в номер успел открыть. Забавно, жена за всю нашу совместную жизнь ни одного скандала мне не устроила. Обижалась, да, злилась, бывало. Но чтобы разбор полетов, не было такого. И что эта девчонка себе позволяет? Каленке своей ненаглядной опять бегал. Приласкала на этот раз? Тебя не касается, огрызаюсь. Я и забыл, что она не знает, что Алена из города уехала. Пусть так и остается. Непонятно, какую игру ведет эта женщина. Чем моя семья дальше от всего этого кошмара, тем лучше для них и меня. Ошибаешься, Макаров. Пока мы вместе, мы работаем вместе. Вынужденно. Перебиваю я, крепко хватая ее за руку. Это существо выводит из равновесия, злит. Нет, бесит. Не знаю, сколько еще продержусь. Не могу и 5 минут спокойно находиться с ней в одном помещении. Мы не вместе, раз и навсегда, уясни это, поняла меня? Ты себя убеждаешь или меня? Улыбается своей ехидной улыбкой. Нарочно выводит, провоцирует. Ты же меня хочешь, Макаров. Я вижу, как ты на меня смотришь с самого первого дня. Убью, голыми руками придушу, Господи, прости. У всего есть предел, мой она уже не раз преодолела. Набрасываюсь на нее, как хищник, к стене прижимаю, руки у нее на шее. На этот раз не отвертится. Со стороны должно быть забавно, эта поза входит у нас в привычку. Давай, Макаров, как можно быть таким нерешительным? На этот раз опять струсишь? Я могу помочь. Обхватывает ладонями мои руки, сама сжимает. Зелеными глазами смотрит, не моргнула ни разу. Красивая, черт возьми. Стоит только попросить, Макаров, я все сделаю за тебя, или ты даже этого не можешь. Сам не знаю, как так вышло. Целую вместо того, чтобы душить. Впрочем, не совсем так. В губы впиваюсь. Ярость, страсть, похоть. Все инстинкты обнажены, одежду с этой бестией готов содрать. Стоп. Хватит. Как же можно быть таким идиотом? Резкий шаг назад, удар по стене. Руку до крови разбил, но полегчало. Лучше так. По-другому я бы себе не простил. «Хорошо целуешься, Макаров», — добивает брюнетка. Удар ниже пояса. «В ванной аптечка. Могу пойти с тобой, если хочешь». «К черту иди». Опустошенный голос даже не признал сперва за свой. Эта тварь высосала все силы. «Может быть, они так питаются?» Ни разу не видел, чтобы она что-то ела, кроме моего бутерброда с чесноком. Но там выбора у нее особо не оставалось, сама догадалась, что это проверка. Вот же идиот слабохарактерный, что я вообще творю? Хороший вопрос своему отражению в зеркале. Правильный. Жаль, что ответа нет. Рационально объяснить такое поведение мозг отказывается. Соберись, тряпка. Маленькая девочка сейчас неизвестно где и с кем. Ей страшно так же, как было Люси. Нужно взять себя в руки. Мы найдем ребенка живым, и эта дрянь навсегда исчезнет из моей жизни. «Эй, Макаров, ты еще там долго собираешься причитать?» Напомнила о себе Мельник, дергает за ручку. Хорошо, что на замок закрыл. Ее мне только в этом замкнутом пространстве не хватало. «У тебя 5 минут, потом я ухожу. И можешь больше не соблазнять меня своими поцелуями. У нас с тобой все равно ничего не получится. Мой отец всегда говорил, что не стоит заводить романы с гениями и дураками. Проблемы одни и те же». Ну что ж, и на этом спасибо. Улыбка сама с губ срывается. Неужели она решила меня поддержать? Колкость в ее неповторимом стиле. Но на этот раз не для того, чтобы влезть под кожу. Скорее, помощь. Немного странная, своеобразная. Не каждый поймет. Но чего еще ожидать от Дианеи, ворующей чужих детей? Она превзошла саму себя, или это я пытаюсь видеть в ней хоть что-то хорошее, ищу оправдание монстру. В любом случае помогло. Даже крупица нестандартного юмора способна разбавить самое поганое состояние, привнести в него капельку света. Теперь рука. С аптечкой Мельник преувеличила. С десяток пластырей, бинты и бутылка с перекисью. На пару ссадин самое то. Даже перевязывать не пришлось. Куска медицинской ленты хватило. Смотри, управился даже быстрее 5 минут. Признайся, Макаров, ты боишься меня потерять. Одному должно быть совсем страшно. Привык, что дочь всегда рядом. А ведь только предположил, что в ней еще осталось что-то человеческое. Рушит надежды, стоит только выйти. Мне так даже легче. В конечном итоге я не собираюсь оставлять ни одну из этих тварей в живых. Ей это знать пока не обязательно. Надеюсь, теперь мы можем заняться делом? Не сомневайся, отрезаю я. Нам нужно снаряжение, мы спускаемся в канализацию. Отлично! Захлопала в ладоши. Странная реакция. Ее юношеская непосредственность вперемешку с инфантилизмом напрямую противоречит образу дерзкой роковой красотки. Через час возле детской площадки в березовой роще. Мне нужно переодеться, а ты пока заскочи в гараж. Там есть все необходимое, и не вздумай опоздать, не переношу непунктуальных людей. Прежде ты таким не был. Все меняется. Прежде я представить не мог, что красивая девушка вроде тебя может оказаться настоящим чудовищем. Пытаюсь оставить последнее слово за собой, но не выходит. «О, Макаров, как чудесно! Я всегда знала, что ты считаешь меня очень привлекательной, обаятельной и сексуальной», — язвит в ответ. «Но, увы, лезть не спасет. У тебя ровно час, ни минуты больше». В гараже действительно есть все для неожиданной экскурсии в подземный мир Москвы, включая еще не распечатанные батарейки для фонарика. Неудивительно, я уже спускался вниз, да и, судя по обилию вещей, потратился довольно знатно. Сейчас это мне на руку. Денег осталось не так много, клянчить у жены еще совесть не позволит. Эти-то брать был не готов, а сейчас не представляю, как бы справился без них. Долги не так страшно. Мы даже ипотеку умудрились раньше срока закрыть. Расплачусь, когда все это закончится. Главное — вернуться. Не хотелось бы остаться в памяти Алены тунеядцем, негодяем и подлецом, ворующим сим-карты у мелюзги. Кажется, готов. Пришлось взять только самое необходимое. Веревка, карта, фонарь и ломик. Было еще с десяток различных приблуд, но все в спортивный рюкзак не поместилось, походный брать побоялся, слишком приметно. Понадеемся на святое нашинское авось. На часах 7:30. Вовремя пришел. Еще меня чехвостило, а сама опаздывает. 15 минут назад должна была объявиться. Впрочем, чему я так удивляюсь? Понятие «женская пунктуальность» имеет весьма размытые границы. Со школы себя так не чувствовал. Стоишь на морозе с рюкзаком на спине, девчонку ждешь. Вот только вместо кино канализация самую красивую одноклассницу Дианея подменяет. Спустя почти 30 минут ожидания начинаю нервничать. Хотела бы проучить, 15 минут было бы достаточно. Причина другая. Мельник все же работает в участке,